Глава 17. Отец Симеон. Дунина изба стояла на пригорке. С виду она казалась ничем не примечательной, разве что была действительно большой. В 6 окон. Однако чудеса и тут не кончились. Едва войдя во двор, княжна вдруг пронзительно взвизгнула, а все остальные попятились. Высунув язык и ощерив крупные клыки, на гостей смотрел деревянный дракон. Идрище было раскрашено во все цвета светофора — зеленое туловище, красный язык и желтые глаза. — Тенгой? — спросил живой. — Да нет, что вы! — засмеялась Дуня. — Это Хиря, змей летучий, он наш дом охраняет. Да вы не бойтесь, он не кусается. — А мы не боимся, — пожал плечами бабст. Мало ли мы змеев видели, что ли? Да у вас в Москве-то, братец, говорил, хири так и кишат. В Питере они еще больше кишат. Заступился за родной город Савицкий. Про него так говорят, змеиный город. Поклеп, — кратко заметил бабст. На крыльце Дуня сняла сапоги, остальные тоже разулись и последовали за хозяйкой в сени. Дом состоял из двух больших комнат и кухни. В целом бонзайское жилище мало отличалось от обычного деревенского, мебель была еще явно советская, а по стенам висели старые фотографии людей с напряженными лицами, видимо, родственников. Обращали на себя внимание только два обстоятельства. Во-первых, нигде не было видно ни телевизора, ни радиоприемника, а во-вторых, на самом почетном месте в красном углу висел портрет учителя, точно такой же, как в храме. На полочке под ним стояли приношения, по краям два бонсая, а в центре свечи, тарелка с блинами и чашка. — Вы располагайтесь, а я пока покушать приготовлю, — сказала Дуня. — Давай помогу, — моментально вызвался бабст. — Дрова вроде есть, я возле сарая видел, поколоть? — Да что вы! У нас электроплитка, — улыбнулась Дуня. Печь мы только по большим праздникам топим. Ну, пойдемте, поможете, коли хотите. Костя вошел вслед за хозяйкой на кухню и тут же замер на пороге. На электроплитку был поставлен большой бидон из-под молока с крышкой, примотанной скотчем. Из крышки выходила медная трубка. Закручивая змею, она исчезала в ведре с водой и появлялась снизу уже в виде небольшого краника. Из краника бодро капала в трехлитровую банку. В углу на полу томились, ожидая своей очереди, еще несколько больших банок с брагой и лежали мешки с рисом. На полках теснились бутыли, по-видимому, с готовым продуктом. «Классика!» — покачал головой бабст. Самогонный аппарат эпохи Николая II. Даже градусник в бидон не воткнули экстремалы. Ты учти, Дуняша, если температура поднимется выше 80 градусов, то так жахнет, что крышку от бидона будешь искать у речки Свинки. А ничего, — беспечно махнула рукой Дуня, — всю жизнь гоним, и не жахало пока. А температура так... На плитке ж написано, сколько ставить. У нас в райцентре такие электроплитки продают. С красной отметинкой и с буквой «С». Прогресс. Это ты сама гонишь? Не, братец занимается, — потупившись, — пояснила Дуня. Он сейчас в церковь отлучившись. Батюшку-то видели, вот это он и есть, придет скоро. — А самогонку гнать тоже учитель придумал? — Он, — с почтением кивнула Дуня, — продавать запретил, а самим велел пить. — Подогревайте, — сказал, — разбавляйте до градуса разумного и пейте помаленьку во здравие. — А траву, водку, то есть забудьте навеки. — А еще гоним, — поинтересовался бабст. — У нас саки только рисовые. Другого нельзя нам. Очищайте хоть, а то. Двойное очистки с молитвой. Попробовать-то дашь? Не могу пока. Братца, подождите, он благословить должен. Да вот он идет! — воскликнула Дуня, взглянув в окно. По дорожке к дому широко шагал братец, все в той же голубой рясе и камуфляжной куртке, в которой он служил обедню. Дойдя до хири, батюшка вдруг остановился и со всей силы пнул змея летучего спаком в нос, погрозил ему пальцем и проследовал в дом. Гости, сидевшие за столом в большой комнате, встали, чтобы поприветствовать хозяина. Однако святой отец не обратил на них никакого внимания. Он подошел к иконе учителя и громко хлопнул в ладоши. — Божественный! Моли духов за нас! — произнес он густым басом. — Пошли нам питья и пищи вдоволь, ума разума по потребностям, а также мира и благоденствия, и нашим, и вашим. Будь нам заступником от демонов лжи, клеветы, зависти, осуждения, непокорства и блудоумия. А коль не скроются злые демоны, от светлости твоей, — возвысил он голос, поднимая кулак, — то сам я слабыми силами своими сокрушу их телеса, обломаю рога и сотру в порошок. Сдынь, греховодная сила! Он снова хлопнул в ладоши и отдал два поклона, один глубокий, один небольшой. Только после этого поп повернулся к гостям. Те стояли на вышку. — Братец, я их переночевать позвала, — сказала Дуня, — по законам гостеприимства. — И примем, и обогреем, — улыбнулся вдруг поп. Лицо его сразу показалось совсем не страшным. Он взял лежавшую под портретом учителя сосновую ветку, подошел к приезжим и легонько ударил каждого по правому плечу. Поняв, что это благословение, советский бабст поклонились в ответ. Затем батюшка спросил у сестры совсем другим, заинтересованным тоном. — Свежак-то дошел? — Дошел, дошел, — закивала Дунь. — Так черт стоишь. Пошли скорее. Хозяева быстрым шагом удалились на кухню. — Что за свежак? — забеспокоился Паша. — Что они там делают? Кота обдирают? — Правда, Костя, что там такое на кухне? — спросил Савицкий. — Да самогонку они гонят. Вот и все их тайны, — успокоил их бабст. — Нормальные русские люди, хотя и с прибабахом. Сейчас принесут, сами все увидите. И действительно, не прошло и минуты, как в дверях показался братец. Вид у него был торжественный. В руках он держал расписанный цветочками поднос, на котором стояла мутная литровая бутыль и пять ступок. Святой отец взял бутылку, встряхнул ее и с поклоном отлил немного в чашку перед алтарем учителя. Что-то прошептав, снова послышался нашим и вашим, он стал разливать напиток гостям. — С приездом! Благослови вас, духи! — поднял он тост. — Залпом пейте! Его послушался только один бабст. Он разом хватил свою стопку, а затем закрыл глаза и стал прислушиваться к реакции организма. Петр Алексеевич отпил несколько глотков и сразу полез за носовым платком, чтобы вытереть слезы. Мурка не стала рисковать и разыграла сценический этюд, которым ее учили еще на первом курсе, распитие воображаемых напитков. Хуже всего пришлось живому. Поп не отрывал глаз от его экзотической прически. И Паша, поеживаясь под этим взглядом, в три приема выхлебал примерно половину стопки. Он хотел было еще что-то сказать, но вдруг выпучил глаза, схватился двумя руками за живот и стрелой вылетел на улицу. — Парнишка-то, сдохлик у вас! — покачал головой батюшка, а потом легко и весело закинул в себя свою порцию. Он крякнул, одобряя продукт, занюхал его рукавом рясы и спросил у гостей. — Тепляет организм-то. Пошла волна. — И, кажется, да, теплеет, — с трудом выговорил Савицкий. — А вы думали, через саки дух огня совокупно с духом солнца внутрь входит, а дух сомнений изгоняет во тьму внешнюю? С этими словами святой отец показал пальцем в ту сторону, куда убежал живой, и добавил, — у выпившего же вся внутренность от сердца сдвигается. а сердце делается чистое, как зеркало. — Мы это очень даже чувствуем в своем желудке, — подтвердила княжна. Поп взглянул на нее и снова покачал головой. — Ох, не верю я тебе! Прозреваю в тебе, дочь моя, дух сомнения! В этот момент Бабст открыл глаза и, ни слова не говоря, подвинул свою стопку ближе к попу. — А вот ему я верю! — обрадовался священник и тут же подлил из бутыли. — Сразу видно, что сердечный человек. — Ну, кто еще хочет? У нас после первой чарки никого не неволят. — Мы пропустим пока. — Спасибо, — ответил за всех Савицкий. — Пусть дух сомнения окончательно выветрится. — Вы извините, батюшка, мы выйдем во двор, посмотрим, как там наш дух, хорошо? — Ну, как хотите. — Как звать-то тебя, сердяка? — обратился поп к Бабсту. — Константин. — Хорошее имя. — О постоянстве говорит. — Мое святое имя Симеон. Ну так выпьем Костя за дух огня. Во дворе княжна и Савицкий обнаружили Пашу, сидящего прямо на земле в обнимку с Хией. Лицо у живого было белое, как мел, дреды печально обвисли. — Ну что, совсем плохо тебе? — с участием спросил Петр Алексеевич. — Москву хочу, — пробормотал Паша. — Фи! Какой ты слабак! — сказала жестокая княжна. — Или как это назвал кюре? — Сдохляк! В этот момент из дома выглянула Дуня. — Идите кушать! Готово все! — весело крикнула она, но тут же осеклась. — Ой, а что с Пашенькой-то? — Саки! — кратко пояснила княжна. — Ой, да вы, наверное, неразбавленное пили? Что ж этот брать сделает? Нельзя так с городским человеком. Пашенька, ты присядь на лавочку! Живой слабо икнул. — Вот сюда, в тенек, — приговаривала Дуня, усаживая его на скамейку возле крыльца. — А я тебе сейчас лекарство принесу. Да вы идите. Она махнула гостям. — Идите, ешьте там, я с ним посижу. Петр Алексеевич и Вера поднялись на крыльцо и вошли в сени. Савицкий осторожно приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Костя и отец Симеон сидели друг напротив друга, почти касаясь лбами, потный и раскрасневшийся. Бутылка была уже на треть пуста. — Нет, ты мне скажи, — кричал Бабст, грохая кулаком по столу. — Русский ты или не русский? — Русский, — грохал в ответ батюшка. — Отчего ж у вас тогда все бычьи басурманские? — От того, что все теперь кругом басурманы стали. Только одни бесовские, а другие — духовые да божьи. Так ваш учитель — Бог, что ли? Мы в Бога неверующие. У нас только духи. Тьфу, не поймешь у вас ничего. Перед ними стояла на подносе принесенная Дуней еда. В центре располагалась сырая рыба, порезанная, как предупреждал Константин Иванович, на мелкие части вместе с кишочником. Вокруг нее на маленьких тарелочках были разложены какие-то корешки и травы. Возле портрета учителя тоже появились новые блюдечки. Братец после каждой стопки брал щепотью кусок рыбы и, макнув в горчицу, отправлял себе в рот. Бабст закусывал корешками. Петр Алексеевич закрыл дверь и шепнул княжне. — Сестренка, пойдем-ка на кухню. У них там, похоже, серьезный разговор, а выпивка еще серьезней. И еда уж очень специфическая. Лучше мы с тобой бутербродов навернем и чайку поставим. Идет? А как же Паша? Савицкий поглядел в окно. Паша поллежал на скамейке, а Дуня, сидя рядом, поил его чем-то с ложечки. Воркуют, голубки, что это на ему вливает, интересно. Суп с котом, предположила Мурка. Ну, с котом или не с котом, а Паша, я думаю, может пока не беспокоиться. — сказал Петр Алексеевич. — Пусть поваркуют, а нам поесть надо. — Хорошо. Пойдем в кухню. Но послушай, Пьер, мы же должны понять, что тут вообще происходит. И главное, где наша Бейоза? Надо расспросить папа, а нам из кухни все будет слышно. Пусть Костя поговорит, похоже, святой отец его полюбил. Слышимость в кухне оказалась действительно прекрасной. Потомки собакиных резали купленные в магазине колбасу и хлеб, а из комнаты доносились громкие голоса. — Да ты же поп! — восклицал Бабст. — Должен ты объяснить людям, что к чему или нет. Тебе за что деньги платят? — У нас поп не профессия! — гудел в ответ голос батюшки. — Я еще в школе учитель, тем более. — Чему ж ты детей учишь? — Добру учу, сын мой, добру. Учу, что все вокруг живое и светится, что окружают нас со всех сторон живые духи. И в людях духи, и в камнях, и в речке нашей, и вот в этом божественном напитке. А мы что, тоже духи? Тоже. И я дух, и ты. Но ты дух низшего порядка. То есть я даже ниже камней, что ли? А в рог не хочешь? — Сын мой, я в десантуре служил, поэтому умерь пыл свой и фильтруй речи. Костя немного помолчал, видимо, обдумывая услышанное, а потом спросил. — Нет, ты мне все-таки скажи, чем я от них отличаюсь, которые в камнях? — Тем, что ты выпить можешь больше. Будешь многое спрашивать, духи тебя разлюбят. Ты помни, что все вокруг живое, и хватит с тебя. Слушай, батя, я ведь химик. Как я могу верить, что все живое, что и молекулы живые? И молекулы, — согласился священник. И атомы? И атомы. И... Костюш плохо выговаривал слово. И элементарные частицы, — авторитетно подтвердил отец Семен. Так сколько ж тогда всего духов получается? Бесконечное множество. Еще один учитель-то повыше других будет. Погоди. А тогда каким духом у вас храм посвящен? А всем сразу. Че их разбирать-то? Всем духом храм, а учителю отдельный во храме предел. Потому благодарный, сын мой, есть свойство высших натур. Наливай, давай. Послышалось бульканье, потом уханье, потом кряканье, потом чавканье. Скажи, Сеня, а почему у вас там иконы православные висят? Снова раздался голос Бабста. Пущай висят. Мы веру предков не отвергаем. Так как же вы так живете? Цивилизация жизни! Наука, прогресс, а вы тут первобытный. О чем мы не умеем? Колодец рыть, избу рубить, упряжь, шить, сани делать, сапоги точать, картош копать, капуст солить, соки гнать, вальники пчевать. Все мы умеем. А вы тут с Вавилона понаехавши учить нас будете. Ну, хорошо. Вот ты в школе детей учишь. А дальше что с ними будет, ты подумал? А ничего особенного не будет. Подрастут, на работу пойдут. Потом замуж, женихов вот правда у нас совсем не стало. А ты чего не женат? Запрещено, что ли? Да нет. У меня Дуня, Мика моя за хозяюшку. А если ожениться, то женские духи взревнуют, пакостить начнут. Вот ты баб не знаешь. — Да уж знаю, — вздохнул Костя. Снова послышалось бульканье и сопутствующему звуки. Потом отец Семен продолжил. — Вот, Гераська Пекунин, председатель, хочет меня на своих дочках женить. Хоть на обеих сразу, говорит, женись. Однако же я в сомнении пребываю. — А что такое? — Герасим закон нарушает. — ответил поп, понизив голос. — У него в подполе телевизор «Радуга». Он по ему кино смотрит. А девки его, козы пустоголовые, все рекламу глядят, а это грех смертный. — Стало быть, телевизор вам нельзя смотреть. — Нет, нельзя. — Духи тоже разные бывают. От этих из ящика надо подальше держаться. Будешь на них пялиться. Ночью к тебе тень гуй махнорылый придет, посмотрит на тебя свиньей, а наутро, глядишь, ты и сам в свинью превратился. — Да, это ты точно сказал. То-то. Наливай, сердешный человек. Снова послышалось бульканье. — А чего ты, Костян, с гитарой приехал и не поешь? — спросил батюшка. — Спел бы чего, если умеешь. — Это я всегда, пожалуйста. Послышались звуки настраиваемых струн, а потом бабст запел. Но совсем не по-бардовски, а глубоко и задумчиво. — Знаю, ворон, твой обычай, ты сейчас от мертвых тел и с кровавою добычей к нам в деревню прилетел. Где ж ты взял кровавую руку, руку белую с кольцом? Батюшка подхватил гулким басом. — Где же ты летал по свету, где кружил над мертвецом? Бабст вдруг брякнул всей ладонью по струнам и сказал мрачно. — А ведь все равно помрем, Сема. — Ничего. — И духи помирают, — утешил его отец Семен. — Ты молись, а там уж не наше дело. Ну, давай, запивай следующую. Хорошо поешь, душевно, а ты наливай. Нет уж, бери бутыль, я тебе должен наливать, а ты мне обычай такой. Исполнив обычай, Костя снова запел. На этот раз послышалась песня Куджавы. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, даешь ты каждому, чего у него нет. Голоса новых друзей звучали в унисон. Княжна тем временем доела последний бутерброд. — Послушай, Пьер, они и так будут пьянствовать до утра, — сказала она. — Давай пока сходим к председателю. Мы ведь приехали не на концерт, а за дедушкиной берёзой. — Да-да, ты права, — кивнул Савицкий. — Придется без Кости идти. Они вышли во двор. Паша сидел на лавочке, обнимая Дуню, и что-то нашептывал ей на ухо. Вид у него был гораздо бодрее, чем раньше. Щеки порозовели, а дреды боевито торчали во все стороны. Дуня, не переставая, хихикала, не забывая прикрывать рот ладошкой. — Оклемался, — улыбнулся Петр Алексеевич. — Ага, ты представляешь? Оказывается, эти самые соки вполне можно пить, если с умом разбавить. Меня Дуня научила. Напоминают Нихон Сакари Джосон. Да только маслянистый букет в два раза гуще. Зачетная вещица. Я думаю, Алексеич, нам надо с тобой об экспортных поставках в Москву перетереть. У меня кореш есть. Он манагером в Дайконе работает. Ой, Пашенька, какой ж ты умный, восхищенно, — прервала его Дуня. Такие слова знаешь. Вот сразу видно, что академик. Она тоже явно попробовала разбавленного напитка, улыбка ее стала еще блаженнее. — Да не, я всего лишь кандидат наук, — скромно поправил ее живой. — Послушай, Павел, мы сейчас идем к председателю, — сказал Петр Алексеевич. — Пойдешь с нами или будешь дальше лечиться? — Правильно, идите, конечно, — поддержал его Дуня. — Герасим Ильич вас уж давно ждет, наверное. Тут недалеко, четвертая изба от нас. — Спасибо. — Мы найдем, — поблагодарил ее Савицкий. — Так что, Паша, идешь или нет? — Да пусть его лечится, — фыркнула княжна. — Сдохляк. Она повернулась к Паше спиной и направилась к калитке. Савицкий развел руками и двинулся за ней. Живой быстро посмотрел им вслед, о чем-то подумал, а потом быстро чмокнул Дуню в щеку и вскочил. — Эй, погодите! — крикнул он. Княжна не отреагировала. Зато Петр Алексеевич обернулся и призывно помахал рукой. Паша догнал их уж на улице и обнял за плечи. — Катасера! Месси ногами! — затянул он на мотив Хари Кришны. — Охо, хони! Месси ногами! А что, ребята, тут можно жить! Мне нравится! Да здравствует Бонзайцева!